Александрович принимал участие в создании нелегальной организации, которая позднее получила название «Мобилизационная сеть коммерческих предприятий разведупрошштаба РКК за рубежом». Знакомые ему братья Эренлиб, Яновские основали в Берлине в 1922 одно из первых предприятий этой сети – акционерное общество «Востваг», имевшее впоследствии филиалы во многих странах мира. МОП-сеть в основном помогала в легализации разведчиков и финансовом их обеспечении. Одновременно Борович являлся техническим секретарем делегации Коминтерна в ЦК РКПБ в Дрездене и руководителем ее нелегальной техники во время так называемого «германского октября» осенью 1923 года, неудавшейся попытки большевистского восстания в Германии. Несколько ранее, в декабре 1922 года, он же сопровождал советскую делегацию в составе Радека, Лазовского и Ротштейна на Международный конгресс мира в Гааге, организованный профсоюзами, где присутствовал на закрытых совещаниях советской делегации с западными рабочими лидерами. А в начале 1923 года Карла Радека на съезд Компартии Норвегии в Осло. Работая в берлинской и венской резидентурах, Борович познакомился с печально известными позднее перебежчиками Вальтером Кривицким и Игнатием Рейсом. Резидентом в Чехословакии вместо Жбиковского Лев Борович был назначен в мае 1924, а спустя месяц в Праге разразился шпионский скандал. Полиция арестовала 11 человек, которых обвинили в том, что они занимались военной разведкой в пользу СССР. Руководитель этой организации Владимир Горвиц Самойлов, избежавший ареста, как сообщалось, был связан с агентурой не только в самой ЧСР, но и в Польше, Румынии, Венгрии и Югославии. Возможно, именно с этим связано его недолгое руководство разведкой в этой стране. В сентябре того же года он направлен помощником резидента в Польшу, но и оттуда вскоре был отозван. Лев Александрович вернулся в СССР в феврале 1925 года и приступил к работе во втором агентурном отделе разведывательного управления штаба РКК, где сначала был завсектором, затем начальником первой части и помощником начальника отдела. В июле 1927 года окончил разведупровские курсы усовершенствования комсостава по разведке. Относительно спокойная жизнь длилась свыше полутора лет. Осенью 1927-го Борович вновь выезжает в долгосрочную командировку за рубеж, резидентом в Вену. Работает в тех же странах Австрии, Германии и на Балканах. Помимо работы по Германии и Польше, его задачей являлся сбор сведений о чехословацкой армии, положении в Румынии и Юго-Восточной Европе. Борович был одним из первых, кто обратил внимание на опасность, которую представлял собой гитлеровский нацизм. Его донесения, по оценке ветеранов военной разведки, отличались глубиной анализа, широтой обзора. Вот некоторые выдержки из них. Фашизм вбирает в себя наиболее низменные, деклассированные отбросы общества. Именно их он подсаживает на пьедестал героев дня. Характерно, все сборища отличаются преднамеренной наглостью, шум, крики, мыди хозяева положения, надежда на рождающегося национал-социализма. жизни.